«Не откажусь от последнего», — только и ответил принц, старательно подавляя томление в чреслах, прекрасно зная, что получит отказ. Но шутки в сторону. Что мне нужно сделать? Даже если перемены во мне никто не заметит, даже если я обману дворцовых менталистов и не буду удушен шелковым шнуром от греха подальше, что мне нужно сделать? Для чего меня готовили? И она ответила: «Кажется, я должен буду, случись что, сам вскрыть себе горло и выбросить в солнце душу, лишь бы свойства этой дыры никто не раскрыл». Он даже не спросил, а просто констатировал факт. Веселая перспектива. Спустя десяток лет тебя и проверять-то никто не будет. Отбрила эльфа, защелкивая на руках свои бесовые браслеты. Не жди от меня убеждений в том, что мы твою гибель не планировали и не планируем. Нет, я могу солгать, даже так солгать, что ты поверишь, но смысла не вижу. Уж в своем состоянии я поверю даже в то, что небо зеленое. Почему-то спорить с ней было действительно приятно, возможно потому, что она отлично чувствовала его, как собеседника, все то же умение создавать маски, становясь идеалом для кого угодно. «Желаешь возлечь со мною?» Вопрос задан с тем же спокойным выражением лица, что и всегда ранее, но вот сами слова. «Издеваешься?» Ему даже почти не обидно, но удержаться от перехода на грубую манеру речи он не смог. «А ведь говорила, что вы выше подобного». Ничуть. Раскаяния в ней не найти даже с гномьим телескопом, каким пользуется придворный звездочет. «Ты прошел все мои проверки, что свидетельствует об идеальном накладывании моих воздействий. Здесь действительно не лишним будет позитивное закрепление, причем куда сильнее обычного разрешения ублажить себя в моем присутствии. Я не буду лгать вам о том, что мне будет приятно, но показать страсти я смогу с гарантией». Спустя 3 часа, когда до прекращения работы палат оставалось всего несколько минут, он клял себя последними словами за то, что решил поиграть в благородство перед той, кто его поработил. Как будто она оценит такое великодушие или станет презирать его хоть немного меньше. Сама же Илариньяль лишь мысленно отметила максимальный успех коррекции личности, понимая ее настоящие отношения. Он совершенно без постороннего воздействия отказался от невыносимо желанной близости с ней просто чтобы не доставлять ей неприятных ощущений. Пожалуй, самая большая победа случилась именно в этот момент. Спустя 10 лет у Сарца настанут веселые времена. О том, что накопленную страсть щенок королевской крови будет сгонять на плененных эльфийках, она не думала. Агарки уже не собратья ее, в чем не единожды убеждали каждого вечно живущего. Чтобы потом было не так больно, невыносимо захотелось ударить пленника в нервный узел, чтобы он умер в жуткой агонии, но она легко подавила эти мысли. Ее личная неприязнь к принцу первой крови была уже неважной, несмотря на все те подробности, что она вытащила из него под влиянием сценария снов. Тем более, что месть уже и так состоялась, а при удачном расположении костей фортуны еще и продолжится. Палаты открылись. Человек аккуратно прикрыл за собой дверь, покинув ее комнату, и только после этого на лице Ларистанель появилась искренняя улыбка. Она была свободной. До последнего момента оставались опасения, что уставшее за время позорного плена сознание слишком привыкнет ко вложенным в него чужим идеям и смыслам, что она навсегда останется, пусть и частично, той самой рабыней, которую готовили в подарок отпрыску человеческого правителя. К счастью, благословенные всеми светилами исцеляющие дух оказались достаточно умелыми, чтобы вычистить влитую в ее уши и тело мерзость без следа и остатка. Было тяжело, порою почти физически больно, да и просто мерзко, особенно в моменты повторной перемотки воспоминаний о своих поступках. Одна мысль о том, что именно она с удовольствием делала в те дни, когда туман безволия и безмыслия сковал ее прочнее стали, вызывала едва сдерживаемую тошноту. Не помогал ни самоконтроль, ни умение отстраняться от собственного тела, которому ее учили, как и всякого воина, ей нужно было именно пережить испытанное еще раз, только теперь уже отразив навеянные мысли. Не самый приятный и не самый простой способ борьбы с ментальными повреждениями, но другие варианты были либо недоступны, либо слишком рискованными. Особенно с учетом того, как плотно она пообщалась с планарными энергиями и носителем этой самой энергии. От мысли о существе, что спасло ее волю и лишь по прихоти своей не забрало ее душу, по спине в который раз прошло холодное дыхание погибели. Отточенное многими годами боевое чутье буквально вопило даже при одних только мыслях о том, кто проложил дорогу к ее узилищу. Она старалась даже мысленно не называть его по имени. Зрящий такого ранга вполне способен почуять даже столь мимолетный интерес к его персоне. А она теперь, спасибо опыту, едва ли найдет что-то, что испугает ее больше, чем внимание спасшего ее отродья. Его нельзя не бояться. Просто нельзя. Она была там, была рядом с ним, смотрела в лишенное любых черт, словно потекшая восковая маска, лицо этой твари. Она чуяла, всем естеством своим, своей обнаженной душой чуяла, чем именно было это существо. Она допускала, что когда-то оно могло быть простым или не очень простым гоблином, но это было слишком давно, даже по ее меркам слишком давно. Смертные не могут понять перворожденных, просто в силу иного типа мышления, иной природы. Но пришедшее из отражения реальности существо было столь же далеко от понимания, даже куда дальше, настолько далеко, что даже мысли, воспоминания о нем были болезненны и несли в себе семена прорастающего безумия. Именно из-за этих семян ей пришлось исцелять паутину закладок, установленную покойным Рабамантом, чье имя она намеренно забыла, из желания не оставить о том даже памяти, самым болезненным из имеющихся способов. Она просто опасалась, что погрузившись в мягкие исцеляющие трансы, вверив тысячекратно проверенным менталистам свое сознание, она упустит часть этого безумия, позволит ему дать всходы. Она все еще была собой, не желая становиться чем-то другим, пусть и продолжающим жить ее жизнью, с тем же успехом, она могла остаться в руках сарских короткоухих. Было очень тяжело, влияние твари оказалось воистину ювелирным, столь изящным, что казалось ожившей страшной сказкой. Это влияние позволило вернуть разум даже тем обломкам, которыми было ее сознание в момент побега. Ей было до безумия страшно думать о том, что тварь не стала восстанавливать ничего, просто заменив мертвую волю одним из бесчисленных отражений, что она сама уже давно мертва, что вместо нее в родном доме сидит спящая тварь, только и ждущая возможности ударить. Разумеется, ей не стали говорить о таких подозрениях, но будучи дочерью сильнейшего практика, работающего с грезой, который только был в рассветном лесу, она достаточно хорошо понимала подоплеку слишком уж внимательных взглядов окружающих. Сумей ее спаситель восстановить ее полностью, без малейших следов, то она бы сама взяла в руки яд. В подобной ситуации иных вариантов не оставалось бы. Если ее сознание стало бы чистым, то это было бы уже не ее сознание, как бы ни было больно от этого. Вероятно, ей бы позволили жить в уединении под постоянным наблюдением. Для нее этот мучительный страх, страх перед становлением тварью, был слишком силен, даже сильнее извечного страха небытия. Ее не подменили, просто откатили ее сознание к первоначальному виду, это позволило ей действовать и сражаться, пусть и с крайне ограниченной эффективностью, но никуда не делись впивающиеся в ее волю цепи. С этими цепями, в отличие от подмены отражением, можно было и бороться, если знать как. В рассветном лесу знали, на горьком опыте научились, что успокаивало ее, пусть и лишь немного. Поначалу ее ломало невыносимо, болезненно даже, пусть и трудно применить само понятие болезненности к тем желаниям, которые накрывали ее с головой. Больше всего хотелось сдаться, отдаться безволию, перестать думать лишние мысли и продолжить беззаботное существование дорогой игрушки для удовольствий плоти. Без страха, без сложных решений, без обид или сожаления о былом, зато с морем удовольствия и почти животных порывов. Самое мерзкое во всей этой истории то, что она не хотела своих сородичей. До плена она весьма часто заводила ни к чему не обязывающие отношения с сослуживцами, друзьями или товарищами. Вопреки мнению большинства короткоухих, дети звезд не являлись недотрогами, будучи в силах рассказать об удовольствии много такого, о чем не сразу и догадаешься. Да что там говорить, если ее почти не требовалось именно обучать постельным утехам, только подправить имеющиеся вкусы. Никакого непрерывного разврата от заката и до рассвета, разумеется, но за годы и века вечной жизни невольно успеваешь попробовать многое. Из-за впившихся в нее цепей она хотела людей. Осознание чуждости этих желаний, увы, ничуть не уменьшало их интенсивности. Только постоянный самоконтроль не позволял ей просто плюнуть на лечение и сбежать в один из граничащих с лесом городов, чтобы там найти человека по новому вкусу и снять хотя бы часть напряжения. Один раз ее буквально поймали у выхода, уже успевшую прихватить все необходимые для путешествия, включая несколько флаконов зелий забвения. Оставлять людям воспоминания о своей слабости она не желала, а в возможности пересилить закладки и просто оборвать жизни видевших и насладившихся увиденным, ее позор уверенной не была. По крайней мере, ловить ее силой не пришлось, пусть она и смогла срисовать сразу двоих скрытников, уже готовых максимально мягко и нежно скрутить пребывающую во временном безумии сестру. Больше таких серьезных срывов не было, да и само лечение пошло быстрее и легче, постепенная и неспешная работа духовных целителей дала свои всходы. Весь ее самоконтроль слетел в тот же миг, когда ее выдержку было решено проверить делом. Среди множества торговцев, наемников и союзников, что живут в приграничных городах, зачастую принимая первые удары по эльфам на себя, было довольно легко найти человека, обладающего подходящим телосложением, пластикой и голосом. Дальше в дело вступили обычные косметические методы перевоплощения, что превратили наемника в точную копию ломавшего ее рабомонта. Стоило ей только увидеть знакомые черты лица, как она молча и даже не пытаясь уловить неправильность в своих действиях обнажила грудь и стала на колени, дабы стянуть с него штаны и сыграть на его флейте. В себя она пришла от того, что человек, вместо грубой и вульгарной похвалы, начал дико матерясь отталкивать ее руки, уже успевшие дать ему нужную твердость. Удар мгновенно призванной молнией, которую она сотворила на рефлексе и спустила с цепи быстрее мысли, был принят на клинок одного из приставленных к ней стражей. Потом она успокоилась, выровняла дыхание и прикрыла наготу, извинившись перед присутствующими за неподобающее поведение. Человек только и смог что сказать какую-то скабрёзность, после чего его усыпили и аккуратно вытащили из комнаты. Наблюдавшие процесс целители смогли очертить пределы действия оставшихся элементов коррекции и продолжили работу над ее разумом. Вторая и третья попытки были куда более успешными, ведь она тут же подавляла невольные порывы подчиниться бывшему хозяину. И только на четвертый раз никаких порывов не пришло, она видела перед собою всего лишь обычного человека, не испытывая к тому никаких желаний, кроме, собственно, нежелания его видеть. Спустя еще пару дней этот наемник проснется в номере дорогой гостиницы, а рядом с ним будет лежать тугой кошель с монетами и подписанный им же договор на коррекцию памяти. Последние недели из его жизни вспомнить он не сможет, даже если очень хорошо заплатит профильному специалисту с подходящим классом. Для Ларистанель была дикой сама мысль о том, что кто-то может добровольно согласиться пустить в свой разум чужака, которому не имеет никаких причин верить, просто ради денег. Это был настолько человеческий поступок, что он невольно вызывал восхищение столь бесстрашным и глупым безумием, подобно тому, как восхищают сезонные миграции леммингов. В любом случае, она искренне надеется больше никогда не увидеть ни наемника, ни палаты, в которых ее исцеляли от невидимых ран, ни, что самое главное, того, кто ее из рабства спас. Пожалуй, последнего ей не хотелось в достаточной мере, чтобы позабыть обо всем остальном. Только пусть он исчезнет и никогда не возвращается. Все это уже не важно, на фоне самого главного события. Паутина обмана на душе ее рассыпалась без остатка. Ласи, за всю свою жизнь, никогда не жаловалась на собственную глупость. Верно, ее часто обманывали, часто переигрывали, но всегда она предпочитала просто усвоить урок из поражения, вместо пустых слез и обвинений судьбы в подставах. Такая уж природа ее работы, что обманутая и преданная оказываешься едва ли не чаще, чем в трактир поживать заходишь. И подобная методика борьбы с разочарованием показала себя с отличной стороны. За годы службы она поднялась из простой трактирной девки, собирающей слухи и пересказывающей их куда нужно, до весьма влиятельной персоны. Да, называть себя очень могущественной и властной будет глупо, да и не выпьет она столько, но с фактами спорить трудно. Только в прямом подчинении у нее больше двух десятков коллег, свыше сотни марионеток, временных союзников и наемников и в два раза больше информаторов. Вполне приличная сеть, если подумать, пусть и далекая от совершенства, слишком много ненадежных источников и мелких сошек, в то время, как действительно чего-то стоящих игроков или кукол в ее команде можно посчитать на пальцах одной руки. С учетом ее самой, женщина не была жестокой или патологически вероломной, как считают большая часть обывателей, просто она была прагматичной, не боялась пачкать руки и совершенно не знала жалости, только и всего. Без этих трех характеристик быть шпионом можно, но либо недолго и печально, либо долго и уныло. Не реши она когда-то идти по головам, то уже давно бы сдохла в канаве, после потери товарного вида, доступных девок всегда много, а за прибавку к плате они с радостью глотки друг другу перегрызут. Вот она и грызла. Сейчас, став одним из доверенных людей старого ублюдка Фредерика, благослови его светлость непрерывной диареей, она могла законно собою гордиться. Немногие имели такую же репутацию и такое же положение, очень немногие. Нельзя сказать, что она была вся из себя верная и не предающая, уж себе-то лгать не стоит, но Фредерик Ланарский был из тех людей, с которыми очень просто иметь дело, если не разочаровывать их, и крайне сложно выживать, если все же разочаровать. Предать его она могла в любой момент, и он тоже об этом знал. О, ее информацию купит с радостью, возможно даже заплатив честь по чести, вместо клинка в сердце. Слишком уж там жирные секреты, да и сама она не та девочка, которую можно было обмануть красивыми словами, перестраховка всегда была и есть ее главное оружие, после собственных мозгов и тела. Но получив свою награду, она станет ненужной никому, кроме множества нажитых врагов да недругов, даже если не считать огорченного ее поступком Фредерика, недооценивать которого смерти подобно. В общем, верной быть оказалось куда выгоднее. Она это понимала, понимал это и Фредерик, а потому сомневался в ней меньше остальных. Ну и была у нее нотка благодарности к своему нынешнему господину, пусть и благодарность та была бесценной, а оттого ничего не стоила. Все же именно он вытащил ее из дерьма, отметил ее таланты и отдал в команду к ее предшественнику на должности главы разведки Дамаланорск. Предшественник давно гниет в могиле, не без ее помощи, а Ласи, Ласиана, если нужно работать в среде благородных господ, твердо стояла на ногах и делала свое дело. Все было бы прекрасно, ибо работа у нее хорошая, обладающая множеством преимуществ и великолепной оплатой, но как случится что-то нехорошее, то хоть бери и увольняйся. Нехорошее в последнее время случалось слишком часто, да неприличие часто, невыносимо часто. Настолько часто, что Ласи все сильнее задумывалась об инсценировке собственной смерти и уходе в монастырь. Можно в мужской, там хоть не скучно будет, да и святые подвижники, особенно высокоранговые, порою такие затейники, что даже ее, со всем опытом в делах любовных, отрок берет. Сначала та история с золотым рудником, за время которой ее пытались убить ровно 13 раз. В последнем случае пришлось пролежать 3 дня в бесовом свинарнике, среди нечистот, спасаясь от очень уж упорной группы ликвидаторов, которых какая-то добрая душа оснастила химероидом-следопытом, а еще более добрая и совершенно точно известная ей душа, дала прять ее волос, чтобы ищейка ее отыскала. Ох, она потом отблагодарила ту душу добрую, ох, отблагодарила. Наверняка с утра кому-то было невесело найти уважаемого торговца и троих его сыновей утопленными в деревенском сортире. После того, как старик сумел взять ситуацию в руки, пережил покушение и вернул подвижность конечностям, стало полегче, на некоторое время, да и золото на финансирование ее действий прибавилось многократно, изрядно прореженных подчиненных пришлось восполнять, а прорехи в сети заращивать. А потом Фредерик, оправдывая свое прозвище, начал искать тех, кто сделал ему много нехорошего, и ей стало совсем грустно. Порою, смотря в зеркало по утрам, ей казалось, что она выглядит на все свои 65, несмотря на употребляемую алхимию и процедуры омоложения. Придушить бы засранца, который мелкий, а не старший, но кто же даст? Да и такого еще придушить попробуй, мелкий-то он мелкий, да вырасти обещает достойной копией своего папаши. Именно он подрядил ее на это дело, хотя изначально она собиралась отрабатывать совсем другие проекты. Но нет же, подумала, что можно и отдохнуть, заодно гоняясь за призраками и фантазиями юного Ланарского. Как же, оно и звучало как бред пополам с выдумками замученного кошмарами ребятенка. Казалось, после того, как в Ставроске прошла волна настоящей паники, а от покатившихся ровными рядами голов высокопоставленных чиновников стало негде ступить, поднялось настоящее облако мутной водицы, в которой грех не порыбачить игрокам поменьше. А там, пока старички разберутся со своими проблемами, можно откусить побольше, да спрятаться подальше. Хороший задел для крепкого профи в ее лице. Можно многое успеть, очень многое, да хоть тех же Лорейсов к ногтю прижать, отомстив за вероломство и попытку убийства наследника. Она бы так и сделала, честное слово. Уж на организацию покушения в таком раздрае ей бы сил хватило, тем более что сам Харпин Лорейс был замечен по дороге в столицу. Устраняя не хочу, с учетом того, что в дальнейшем таких шансов может не представиться. Но нет же, втемяшилась мальцу в голову его придумка. Не совсем придумка, но лучше бы она ему не приходила в голову вообще никогда. Для нее, Ласи, лучше. Ищи истории, связанные со странными смертями, кошмарными снами, которые не отпускали до самой смерти, изменениями в поведении, объяснить которые не получалось. Все похожие на сказанное мною, слухи и оборванные нити, все имеющие ценность или иллюзию ее, таково твое задание, Ласиана. Именно эти слова сказал ей все еще сдерживающий злость и ярость мальчишка, которого она так и не смогла до конца раскусить. Он поддавался ее чарам даже слишком легко, но вместе с тем замечал слишком многое, подмечал такие детали, которые без многих месяцев подготовки нельзя не пропустить. Он был слишком странным, неправильным, и это вызывало в ней неприятные чувства, а заодно желание ускорить инсценировку собственной гибели, пока он ей тот удар не припомнил. Это Фредерик ее терпит и знает о ее полезности, а что будет думать Сигизмунд, остается большим вопросом. Да и мастера тишины считается хорошим тоном регулярно менять, и как-то не верится ей, что в ее случае смена будет выходом на пенсию. Она бы в лицо рассмеялась в ответ на подобное задание, словно списанное из какой-то дамской книжки про тайную стражу, вроде того же страха и страсти, которыми зачитывалась первая жена Фредерика. Но вместо смеха она смотрела в очень серьезное лицо старого Фредерика, прозванного врагами и друзьями куницей, и не видела там ни тени шутки. Ей действительно поручили какую-то хрень, причем не только наивный юноша, но и его отец. А если этот прожженный интриган сказал что-то сделать, то глупостью это решение может только казаться. Пришлось подавить желание выругаться и взяться за безнадежное дело. Ну, не такое уж безнадежное, как казалось из слов мальца. Слухи о том, что некоторые люди начинали странно вести себя после кошмаров или таинственно умирали после них же, были не редкостью, если не сказать наоборот. В большинстве случаев подобные брехни не стоили потраченного на их выслушивание времени, но только в большинстве. Слепая ли удача или мастерство агента, но ей удалось найти несколько вполне материальных зацепок. Найти и резко-резко стать многократно осторожнее, чтобы не попасться в разложенный капкан. Но все до единой зацепки были зачищены под ноль, а сама зачистка тщательно замаскирована. Настолько тщательно, что даже сейчас у нее не было ни единого материального доказательства своей правоты, только отточенное годами чутье, что кричало о подставе да сжимающейся на шее петле аркана. Случайные смерти, внезапные переезды, роковые случайности, итог один. Все, кто знал или говорил что-то, подозрительно подпадающее под описание ее задания, переставал быть живым. Ну, Ласи не гордая, она умная, она знает, как делать правильно. Быстро, но без спешки покинуть опасный район, отдать приказ залечь на дно ценному агенту, устроить отравление грибами двум агентам совсем неценным, зачищая следы, да и сменить место поисков. Придется побегать лично, вспоминая бурную молодость, но слишком уж красиво зачистили всех причастных, так что ее подчиненных там, в лучшем случае, просто съедят с потрохами, в худшем, выйдут на нее, а ей такое не нужно, Ласи жить хочет. При наличии денежек и отсутствии багажа, путешествовать по Милорету можно вполне быстро, только лошадок жалко, но тут не до любви к четырехногим друзьям, увы. Форма королевского почтового курьера – отличное прикрытие. Можно ездить куда угодно, забирать всякие подозрительные свертки на официальном уровне и задавать кучу вопросов, никто не удивится. Форма была настоящей, как и письма. Она, наверное, не поленится даже за выплатой жалования зайти, пусть даже настоящую девку, носящую пропускную пальцу, давно волки обглодали. Для разнообразия, эту барышню, круглая сирота, без друзей и покровителей, убила не она, а залетная группа татей, которых прижучили дружинники одного из вассалов Фредерика. Путем поры несложных интриг упоминания о смерти курьера пропали из всех бумаг, а у Ласи появилась одна лишняя личность, которой можно вполне серьезно притвориться в случае нужды. А еще об этой личности никто не знал, а сама легенда еще не успела протухнуть, то есть курьер еще числилась на службе. Всем прикрытием прикрытие. Вот под видом этого курьера и стала она колесить по родным просторам, вопросы задавая и где надо соблазном подправляя. И очень ей результат не нравился, вот совсем не нравился. Прямо чувствовалось, едва ли не прямым текстом ей говорилось, что не в свою лигу бедная Ласи попала. Она, профи, заметно выше среднего, можно даже сказать, что полноценная элита, несмотря на не самый высокий уровень, но она одна, а направление ее классовых способностей вполне очевидно и направлено не на противостояние профессионалам другого толка. Все дело в одном очень забавном титуле, о наличии которого в ее статусе не знал даже Фредерик, ибо титул имел легендарный ранг. Путь к соблазнению не повышал ее характеристики и не добавлял активных умений, но он целиком вытаскивал свой легендарный грейд. Благодаря этому титулу она инстинктивно чувствовала характер собеседника так, чтобы соблазнить его максимально эффективно. Мелочь, скажете, она считала иначе, причем буквально считала. По ее подсчетам, этот титул словно добавил ей дополнительные 20 пунктов в навыки убеждения, манипуляций, гипноза и соблазнения, пусть и без отображения в статусе. Именно благодаря титулу она, будучи простым информатором в жалком придорожном трактире, могла соблазнять на уровне не самого слабого профи, не мастер, но уже не просто вчерашние подмастерье, а когда она сама стала мастером, вот-вот. Потому Ласи всегда очень хорошо работала тогда, когда была возможность лично пообщаться и прощупать своего собеседника, потому и могла обрабатывать даже тех, кто был выше ее по уровню и характеристикам. Но меру она знала, как знала и то, что без возможности личного контакта она оставалась простым твердым профи, заметно выше среднего, но до подлинного виртуоза не дотягивающей. Сейчас она не видит противника, не может проанализировать его, подстроиться под него и начать вести себя, говорить так, как нужно для выполнения ее целей. А вот ее неизвестный оппонент был привычен именно к такому противостоянию, причем он явно был не один. Итог такой своеобразной схватки закономерен, ее не найдут. Потому, только самый базис, сбор информации и отход под крылышко Фредерика. Она бы и сразу так сделала, но простые подозрения к делу не пришить. А если она начнет делать доклад в том же высокопарном и лишенном подробностей стиле, в каком Сигизмунд дал ей это задание, то ее закономерно не поймут. Страшненько, но Ласи привыкла. С момента начала работы по профессии редко выпадал год, когда ей не грозила смерть от любого неосторожного чиха хотя бы меньше 10 раз. А это приключение, пока что, еще не самое опасное в ее долгой и насыщенной жизни. Курьер – хорошая маска, но приметная, увы. Потому попыток у нее было не слишком много, если не желаешь привлечь еще больше внимания к своей персоне. А шпионов не зря сравнивают с тараканами, попал на свет, под злые взоры, и не помогут разговоры, сразу тапком прихлопнут. Под тапок ей не хотелось, так что пришлось в который раз думать головой. Ничего, Ласи привычная, она головой работает не только чтобы сосать, но и кушает в нее тоже. Начать удалось бодро, едва ли не с первой попытки нашлась парочка упоминаний о странно умершем работорговце. Тут все казалось вполне понятным, если копнуть чуть поглубже, дядя возил не совсем обычный товар, пусть и живой, связавшись с какой-то чернотой, а потом попробовал соскочить, и тут-то его и прижучили. Даже удалось в теории предположить, какой именно из вполне официальных ковинов ему отомстил. Идеальная картина, все хорошо спрятано, а если и найдешь, то только подозрения, не подкопаться. Если не иметь оснований считать, что даже сокрытая правда есть лишь еще один слой лжи, спрятанный на самом верху и скрывающий под собою что-то иное, куда более интересное, чью попала смерть не станут маскировать под разборки ковинов-призывателей, ибо больно уж грязная тема. Выходит, что настоящая тайна еще грязнее, довольно логичное решение, ведь под разборки гильдии можно многое подсунуть, если не наглеть. Но вот затраченные ресурсы, дорого такая маскировка обойдется, дорого. До нее доходили слухи о кошмарах, что преследовали покойного торговца, а один из его помощников даже упоминал какие-то мутные контакты и контракты, после чего тоже спокойно умер во сне, сердце не выдержало. Очень похоже на привычное для труповодов и малификов адресное проклятие, если бы не слухи о том, что слишком уж страшно он стонал во сне в последние дни. Проклятия, особенно адресные, они такие, что просто убить ими куда проще, чем кошмары наслать, а потом убить. Даже не зацепка, только подозрение, лично и ничем не подкрепленное. Но она решила проверить и расспросить одного из осевших в деревне караванских, что был весьма к тому помощнику близок, вроде как дальние-дальние родичи, отчего мог что-то слышать. Только вот не оказалось его на месте, одним утром проснулся, собрал небольшую котомку и ушел не попрощавшись. Тут бы и подумать о том, что просто боялся преследования гильдии узаконенных чернокнижников, но очень уж странно, пусть и не понять, что именно ее задело. Ласи дотошная, Ласи взяла личные вещи, волосы с подушки, с трудом отделив их от овечьей шерсти, и пошла к знакомому некроманту, уже зная, что именно услышит в конце своих расспросов. Сам Труполюб был достаточно нагл, чтобы поссориться с Орденом Неба, получив приказ на устранение, но еще и достаточно сильным, чтобы реально охотиться за ним никто не желал. В тех глухих местах местные пейзани были только рады платить трупами своих усопших за то, чтобы никакие чудища не беспокоили окружающие деревни. А собственных тварей он держал под контролем весьма уверенно. К нему часто заходили такие, как она, кто за консультацией, кто с просьбой скопировать один из его трактатов, кто с подарком за старые заслуги и предложением работы, но мастер оставался неумолим и никуда уходить не спешил. Ходят слухи, что его из тех мест не выкурит даже армейским корпусом, но сама Ласи считала это изрядным преувеличением. Да, Каспиан Барглор – очень сильный маг, но он все же больше ученый-естествоиспытатель, чем воитель. Хотя, Пекло его знает, она не настолько близко с ним знакома. А жаль, ибо личность неординарная, нормальному человеку не придет в голову отправить на поля пахать отряд мертвяков под предводительством элитного умертвия. И ведь вспахали же. Она не поленилась сразу нескольких мужиков и баб в транс вогнать и допросить. Реально мертвяки пахали в поле, а не привиделось по пьяни. Влиять на самого Каспиана она не рисковала, настолько сильно тот пропитался смертью. Влиять на такого человека, если не сказать существо, будет той еще лотереей, любые закладки смоет и распылит, а следом за этим распылит и ее, если она сбежать не успеет раньше. К тому же, после такого побега, все контакты в этом регионе можно будет забыть и похоронить. Пришлось платить золотом и анонимной банковской распиской на предъявителя. Вроде и не свои тратит, но все равно словно от сердца отрывает, будто ее казначей покусал, заразив своим казначейским духом. Мастер некромантии молча провел все положенные ритуалы и только почесал затылок, что в его исполнении смотрелось скорее пугающе, чем смешно. По словам мага, в живых сбежавшего не было, а допросить его душу тоже нельзя, ибо отклика нет вообще. Словно и не было никогда такого человека, вообще не было. Ожидаемо, если говорить о чернокнижниках, но вот дальше пошли внезапности, подтвердившие догадки Ласи. Убивали не темной магией, уж за это некромант ручался собственным дипломом. Может, ему и не всякую преграду дано пробить, но понять природу родственной магии он может даже с закрытыми глазами, пьяный и укуренный. По его словам, магия там есть, но какая-то неуловимо странная, словно зыбкая и почти незаметная. Больше наугад она спросила о том, может ли это быть что-то связанное со снами. Разом преобразившийся и растерявший помятый вид страдающего похмельем бюргера Каспиан начал носиться, словно угорелый, по всему помещению и даже удостоил ее чести побывать в собственной лаборатории, а не в приемном покое для посетителей. Вот без этого она могла бы обойтись 300 раз, ибо удовольствие от буравящего взгляда рыцаря смерти 40-го уровня было не очень. Может, и не преувеличивали про армейский корпус. «Сноходцы птицы редкие», — говорил он, что-то листая в огромном томе, написанном на коже, подозрительно напоминающей человеческую, но обычно не опасные. Их классы слишком бесполезны поначалу и прокачиваются очень уж долго. Но есть у меня записи о настоящих адептах грез, мастерах зеркал и отражений. У нас таких не встретить, эти классы, они чаще встречаются в империи рук. Да, узкоглазые желтопузики знают толк в магии снов и зеркал, но вот встретить их здесь. А расскажи-ка мне, будь добра, все, что позволяют тебе твои клятвы на эту тему. Ласи очень хорошо понимала, что если ее ответы покажутся мастеру слишком неполными, то допрос будет продолжен уже в виде нежити, а потому выдала все, что только могла без прямого предательства сюзерена. Итогом этого допроса стал бесплатный ритуал, нашедший пусть не душу, но тело погибшего, а также переписанная каким-то очень странным мертвяком глава из той самой книги из людской кожи. «Мертвый писарь?» – спросила она просто, чтобы заглушить страх. «А?» – вынырнул из своих мыслей чертов труповод. «Нет, это мертвый скриптор, улучшенная версия упомянутой вами нежити. Достаточно умная, чтобы понимать написанное, и недостаточно злобная, чтобы ее было тяжело контролировать. Моя личная разработка, да, надоело, что все вокруг считают нежить обязательно чем-то опасным, применяемым исключительно в сражениях и терроре. Правда, этот малыш когда-то убил залезших ко мне в кабинет убийц перьевой ручкой, неважно. А вообще, неплохо вы подкованы в типах некроконструктов, Ласяна, совсем неплохо. Стараюсь, мастер. Проблеила она, надеясь не показать, что просто назвала первое пришедшее на ум словосочетание. Скорее бы этот визит подошел к концу. Труп, большая его часть, того, кого она искала, находился не так уж и далеко от родной деревни. День пути по дороге, потом свернуть в лес и еще часа четыре вперед, небыстрым шагом. Там он и лежал, мертвый и уже растасканный зверьем, явно не в состоянии ответить на ее вопросы. Если верить записям, что ей выдал мастер Каспиан, то душа бедняги померла в корчах еще раньше тела. Но кое-что узнать можно, если знать, как нужно искать. Следопыт из Ласи, откровенно говоря, такой же, как из огурца арбалетный болт, но кое-что она в этом деле смыслит, пусть и по верхам нахваталась во время бурной молодости. Она тогда была не гордая, любое знание впитывала, как губка, зная цену даже самым ничтожным секретам. Вот и поискала в округе подсказки, закономерно не нашла, ведь зверье вытоптало и затоптало все возможные улики. Но попытка того стоила, а вдруг и не придется использовать подарок Каспиана. Зелье последнего мгновения, вообще-то, бешеных денег стоит. Все же возможности испытать полноценное видение, повествующее о последних минутах чьей-то жизни, это не два доноса состряпать. Ей выдали такое бесплатно с условием обязательного дележа информации. Чужих тайн тут было немного, а старый некромант, хоть и пугал ее до чертиков, был весьма полезным кадром. Проще было согласиться, чем перечить, вот она и согласилась. Тошнить, правда, будет немилосердно, ведь она-то знает, из чего это зелье делается, да и сами эффекты и способ приема приятными не назовешь. Подойдя к обломкам грудной клетки, она схватилась за погрызенные волком ребра, знатно пачкаясь в останках протухших мясных волокон, после чего глубоко вдыхает смрад разложения и опрокидывает в себя безвкусное, но все равно отдающее тленом зелье. Человек вошел на поляну, смотря вперед невидящим взглядом. В руках его нет поклажи или другой ноши. Человек шагает вперед и осматривается, замечая следы волчьей стаи. Человек ложится на землю, закрывает глаза и перестает жить. Очнулась Ласи под вечер, сразу же опорожнив желудок и заскулив от боли в голове. Такая уж плата за временные способности к ясновидению, если не обладаешь ими изначально. Боль еще самая малая цена, менее качественное зелье взяло бы плату здоровьем. Следующие несколько часов она приводила себя в порядок, одновременно расписывая отчет для некроманта, специально зачарованный кусок кожи одного существа, надписи на которых всегда идентичны, какое бы расстояние ни было между ними. Похоже, слухи о могуществе сельского некроманта не просто не преувеличены, но еще и преуменьшены. За счет одного только манипулирования мертвыми телами и заполняющие их смерти творить высокоранговые зелья и крайне непростые артефакты, это сильно. В распоряжении ланарских подобные вещи, разумеется, были, но из хранилища их доставали редко. На эту миссию, Ласи, дура набитая, их не взяла, пожалев редкую приблуду, заранее считая всю историю со смертями во сне всего лишь выдумкой мальчишки, что каким-то образом убедил в ней отца. Написала, ответа не дождалась и потихонечку двинулась в нужном ей направлении. Были еще контакты, пусть и не до конца проверенные, да и веры им ни на грош нет. Старик Шататыч был личностью известной, нелюбимой никем, но популярной. Мало кто имеет такую же подборку классов, как склочный старый ублюдок, готовый продать мать родную за лишнюю монету. Именно поэтому Ласи решила убрать его сразу же после получения ответа на свой запрос. Она и так совершенно точно знала, что мудак сливает информацию о ней и ее людях налево, так что можно считать эту ликвидацию затянувшимся возмездием. Жаль, залог пришлось заплатить. Сплетник и собирающий слухи – это очень своеобразная подборка, но эффективная, спору нет. Она не знала точных свойств и умений классов, но в одном была уверена точно. Если где-то есть слух, или просто был разговор на кухне, которых никто не слышал, но который был сказан вслух, то Шатат мог узнать о сказанном. Просто знать, как своеобразной формой ясновидения. Пусть покрытие его умений не выходит за пределы крупного города, но все же, нанимали его часто, а прибить хотели того чаще, но своих денег он стоил до последнего медика. Сегодня у нее должно прибавиться врагов, многим не понравится, когда их лишат столь полезного источника информации. Впрочем, десяткам желающих ее смерти больше, десяткам меньше, какая разница? как будто бы она собиралась умереть от старости. Вестмильтон был третьим по размеру городом Милорета. Именно здесь старый сплетник предпочитал работать, не суясь в Ставроск, где его могли искушать со всем его говном вместе. Здесь же она встретилась с ним и здесь же она назначила вторую встречу, чтобы забрать оплаченную информацию. Здесь же ее и поймали, как говорил ее бывший начальник, с задранным платьем. Войдя в таверну, дешевая забегаловка, единственным достоинством которой была ее неприметность, она тут же принялась осматриваться, не находя ничего опасного. Несколько мутных личностей, опохмеляющихся в дальнем углу, еще один громила откровенно бандитской наружности, жрущий жареную курицу за угловым столиком, рядом с дверью, ну и, собственно, ее сегодняшняя цель – шатать собственной персоной. Она не заметила засаду, да и не могла заметить, если подумать, но зато легко распознала довольную рожу шатата, слишком довольную, а потому даже не удивилась тому, что стоило ей подойти к центру зала, как ее тело мгновенно парализовало, а возникшие прямо из воздуха трое мордоворотов потащили ее к выходу. Информатор, скотина, еще и отсалютовал ей кухлем с пивом, снова вернувшись к еде, наверняка вытребовал от группы захвата, чтобы ей дали подойти поближе, дабы он мог сделать красивый жест. Он такой, любит выпендриться. Да выпендривался все же, ведь в тот миг, когда он давал ей последний салют, прямиком в его открытой вскабрезности рот влетела тонкая игла, умертвив на месте. Интересные у них яды, мгновенные, опохмеляющиеся, похоже, даже не заметили ничего, как и жрущий курицу урод. Одного только взгляда, мимолетно прошедшегося по, вероятно, лидеру взявших ее уродов, хватило, чтобы понять, она тоже не жилец. Максимум проживет до допроса, а потом в утиль. Абсолютно равнодушное и снулое лицо обычного горожанина, неприметная одежда и никакой взгляд, не человек, а пустое место. Элитный ликвидатор, причем уровнем давно за тридцатник, что для нее даже при самом благополучном раскладе означает жестокий проигрыш. А сейчас, когда ее тело самостоятельно движется по указке кукловода, возможно, даже мастера кукол, если вспомнить легкость, с какой ее перехватили, остается только устало готовиться к боли и гибели. Как будто она надеялась, что ее жизнь закончится иначе. Эх, надо было посылать мелкого педюка подальше и плевать на возможные последствия. Единственная заминка случилась на выходе, когда они выходили из зала, вместе с ними попытался пройти сидевший в уголке бандит. То ли почуял проблемы, то ли поссать захотел, тут уж не ясно. Куда интереснее были последствия подобного движения, ведь на выходе, слишком узком для всех, один из быков рядовых, не чета крепко держащему ее ликвидатору, грубо толкнул быка ничейного, заставив его пошатнуться. Выражение покрытой шрамами хари она не видела, но зато четко расслышала хриплое и слегка удивленное. «Ты че, охуел?» Вместо ответа, кукловод взмахнул рукой, что она, двигающаяся вперед, уже смогла различить, мгновенно парализуя и перехватывая контроль над невезучим громилой. Этого, она готова поспорить, доведут только до ближайшего переулка, чтобы шум не подымать и кровь при свидетелях не пускать. Не угадала, ибо до переулка его не довели, его вообще никуда не довели. Застывшее на мгновение тело не покорилось воле кукловода, а словно вздрогнуло, пойдя волной. Никто даже среагировать не успел, а благообразный господин с козлиной бородкой, держащий ее под руку, чтобы не рыпнулась ненароком, начал оседать наземь с дешевеньким метательным кинжалом во лбу. Кинжал дешевый, ибо дрянную сталь она распознала даже мимолетным взглядом, но защита амулетов почему-то не помогла его отбить. Ласи еще только начинала осознавать происходящее, как все вокруг вспыхнуло непрерывным каскадом движения и атак. Упав на землю, женщина перекатилась и попыталась осмотреться, не чувствуя собственных ног, еще не отошедших от контроля. А взявшие ее профи, пусть настоящих асов там было только двое, стремительно и неумолимо, умирали. Уже четверо из шести лежало на земле, испуская дух, а прямо на ее глазах мигнувший в каком-то странном блинке, бандит, в общем, странный мужик бандитской наружности, вскрыл череп последнему рядовому противнику, сойдясь на коротке с ликвидатором. Последний был хорош, восхитительно хорош. Он наверняка дал бы отличный бой старой цапле по имени Бенедикт Ласси, имея все шансы на победу. А ведь у сильнейшего клинка ланарских уровень был уже за 40. Но там, где ликвидатор был великолепным, его противник просто не поддавался описанию. Он даже не был особо быстрее или сильнее, но все его движения, кажущиеся неторопливыми, успевающими в последний момент, были смертельно выверенными. Этот хмырь не ошибался, просто не ошибался, проводя свои атаки настолько правильно, что у противника не было даже тени шанса на перехват инициативы. Они оба использовали какие-то блинки и переходы в нематериальность, но если у ликвидатора она явно распознавала характерное тело из ветра и порывистый шаг, то хмырь почти не пользовался именно активными навыками, и побеждал. Ликвидатор использовал заряд какого-то хитрого амулета, одновременно активируя самые козырные свои навыки. Это было мощно, ведь в один миг он сам стал ветром, будучи в состоянии наносить удары из любой точки той сферы, центром которой он являлся. Ласи хорошо изучала способности всех классов и не могла не узнать одно из самых распространенных высших умений тихушников, идущих по пути ветров. Заодно и зацепка, ведь таких мастеров много не бывает никогда. Жаль, что выжить она не сможет, ведь ликвидатор если и не победит, то уж ей отдельное лезвие ветра уделит. Но она опять прогадала, так как ранее сдерживающийся противник молча ударил козырем в ответ. Вот ее окружает привычный ей мир, полный красок, запахов и звуков, а следом за этим – серость. Мир словно мигнул, и теперь на площадке перед трактиром не было ни тел, ни следов боя, только ровная и нетронутая площадка, утоптанной множеством ног земли. Ну и ее, получается, спаситель, знать бы только на кого работающий. Вот как услышит его требования и послания, так сразу и проанализирует. Спаситель постоял на месте, осмотрелся, сплюнул и высморкался прямиком на все ту же землю, развернулся к ней спиной, хрустнул он и спиной, с наслаждением потянувшись, и просто ушел. Она еще пролежала пару минут, ожидая то ли возвращения, то ли переданной записки, то ли добивающего удара, но ощущала только холод и мерзкую слякоть грязи, в которой валялась, встала, отряхнулась, а в голове у Ласи, соблазняющей 24 уровня, был только один вопрос, который она озвучила, не сумев удержать его в голове. Что за херня только что произошла? Примечание к части. 23 сранички. Здесь должно было быть ПВП с принцами тремя эльфийками, но опять кубы сказали твердое «нет», и у меня не вышло даже описание снов принца вставить. Остальные кубы очень интересные, но у меня меньше 5 минут на выкладку и я просто не имею времени. Скажу лишь, что Лася накританула как боженька. Сначала на провал, а потом на спасение из него. Следующая интерлюдь, надеюсь, будет поменьше, а то опять одна глава за две. Если так считать, то их вообще 4 штуки было. Интерлюдия 6. Старческие дрязги. Ночь в тихой провинции совершенно не похожа на таковую в столичном городе, что сразу бросается в глаза. Вернее, не в глаза, а в уши, ибо самое главное отличие скрыто именно в восприятии на слух. Ставроск – шумный город, не замолкающий даже ночью, пусть и услышать эти звуки крайне тяжело, если не страдать бессонницей. Тихие шаги поздних прохожих или ночных лиходеев, грузный звон патрулирующей округу стражи, едва различимый далекий крик кого-то, кому не повезло зайти немного не туда. Романтика улиц очень своеобразна, но что-то в ней, несомненно, есть. В провинции, а еще лучше в какой-то глухой деревушке, да еще и в доме, стоящем на отшибе, слышно совсем другое. Шум ветра, шорохи листвы, рычание зверей и вой волков, а то и монстров пострашнее. Ну и, конечно же, нельзя забывать о неповторимом скрипе половицы перекрытий, что наличествуют в стенах каждого старого здания. Иногда, самым внимательным слушателям начинает казаться, что дом пытается сказать что-то, рассказать свою историю, свою тайну, что была с ним многие годы и пребудет еще дольше. Будет эта история страшной, кошмарной и пугающей, или окажется доброй сказкой, рассказанной матерью своему ребенку. Этот дом был уже достаточно старым, чтобы иметь в запасе несколько страшных сказок, но, увы, жители его не слишком желали их слушать, да и позаботились они о том, чтобы стены не рассказывали лишнего первому встречному. Большое, сложенное из хорошего камня строение больше напоминало усадьбу весьма богатого аристократа, чем простой домик горожанина. Внимательный взгляд мог бы заметить следы недавней перестройки, когда оставшийся от изначального здания фундамент был приведен в порядок, а после на него нарастили саму усадьбу. Внимательных взглядов здесь давно не встречалось, не любил обитатель усадьбы излишнее внимание, как и гостей, что предпочитали бродить под окнами, вместо того, чтобы просто постучать в дверь. Таких гостей, вообще-то, многие не любили, но в этом конкретном случае, Хозяин дома имел все возможности выразить свое неудовольствие в ультимативной форме. Место, как говорится, глухое, тут человеку потеряться раз и навсегда не просто легко, а слишком легко, и даже могилы не найдут, ибо ее не будет. Жители окрестных деревень этого места боялись до дрожи в коленях и приступов медвежьей болезни, благо оснований на то хватало. В иных случаях можно было бы наблюдать попытку, если не взять усадьбу на вилы, то массово покинуть окрестности, не дожидаясь беды. В иных, а не в этом, ведь именно усадьба, как и ее страшные обитатели, стали причиной процветания упомянутых деревенек. Монстры сюда ходить откровенно опасались, если разумные, и быстро перерабатывались на мертвечину, если разумом не обладали. Вот и стоит особняк на отшибе, в окнах его темно и только одно единственное окошко излучает едва различимый свет, словно от зажженной настольной лампы. Будь здесь кто-то обладающий поэтическим складом ума, он нашел бы множество красочных выражений, чтобы описать эту картину, показать ее со всех возможных ракурсов. Но таких личностей здесь не было, были другие. Количество перерабатываемой в некросэнергии увеличено в 6 раз, однако паразитные потери приводят к чрезмерно большому изнашиванию внешних ритуальных контуров, что ведет к ослаблению общей конструкции, точка. Слова звучали четко и выверено, пусть и с едва различимым проглатыванием последних слогов, словно говорящий долго и старательно изживал из себя западный акцент. Для дальнейшего развития комплекса Шалтор предлагается увеличение пробных поднятий по таким шаблонам, двоеточие, дальше цифровыми индексами. КХМ, так, 20/42, 8/42, 16/51 и, отдельной строкой, сигма-33, второй тип реанимации, точка, новая страница. Перерисовать диаграмму Атлай с дополнениями из отчета Кантай-13. Лекторский тон принадлежал благообразному пожилому мужчине, невысокого роста, обладающему ухоженной бородкой и кустистыми бровями. Состояние прически и несколько птичья походка делали его похожим на маленького взъерошенного филина. Старый не единожды латанный сюртук, да надетый поверх него лабораторный халат, составляющие его одежду, завершали образ пожилого писаря или, возможно, небогатого ученого мужа из тех, что добывают пропитание, обучая отпрысков благородных господ. Не слишком зажиточных благородных господ, стоит отметить, ибо слишком уж поношенный вид у такой одежды, а оборванцев в богатых домах не приветствуют и 300 раз плевать на ученость. Впрочем, внимательное око и ухо тут же найдут множество несоответствий самому очевидному варианту, да и не очень внимательные, пожалуй, тоже. А если подумать, то о подвохе может догадаться даже подслеповатый и глухой деревенский дурачок. Дело даже не в очень богатой и экзотической обстановке огромного кабинета, который мерил шагами старичок, и не в несколько необычных речах, надиктовывающего свою науку лектора. Пожалуй, самым заметным подвохом являлся трехметровый костяной монстр, с множеством конечностей, в каждой из которых были сжаты всевозможные пищи и принадлежности. Собственно, именно этот костяной конструкт и занимался записыванием слов вдохновенно вещающего старца. В руках его были сжаты различные типы перьевых ручек, пюпитры, тряпочки для подсушивания чернил, приборы для черчения и демоны знают что еще. Общее количество противоестественно длинных рук превышало 20, а постоянное движение, в котором конечности пребывали в ходе работы, мешало точному подсчету. Нормальный человек, ученый он там или нет, должен был при виде такого чудища испортить портки и стремительно убежать в ужасе, если не отправиться к предкам сразу из-за слабого сердца, и уж точно не надиктовывать послушно работающий нежити научный труд по высшей ритуальной некромантии. Необычный старик для необычного дома, что ни говори, и все те, кто имел счастье, или несчастье, знать этого старика, прекрасно понимали, насколько напускное его благодушие, насколько обманчива внешность и насколько тонкая оболочка скрывает таящегося в куцем теле мастера одной из самых страшных школ магии, насколько мало в нем осталось от простого человека, кому попала не судьба достичь его высот, несмотря на все попытки помешать, запугать, купить или просто украсть разработки, кто попало не удостоится чести получить официальный ордер на упокоение от одного из известнейших межгосударственных орденов Алурия, а тех, кого эти воинствующие фанатики предпочитают не трогать, несмотря на наличие такого ордера, даже зная точное место его проживания, можно посчитать по пальцам, потому что это сейчас он спокойно сидит в глуши, диктуя очередную монографию ручному чудовищу. Многие помнят ту бойню, которую кажущийся мирным и неопасным, зато обладающий шикарной библиотекой и большим количеством ценностей, для которых уже нашли новых владельцев, Каспиан Барглор устроил пришедшим за его головой. Потому и живет он тут, в глуши дикой, совершенно спокойно, скупая трупы пейзан да разбирая на органы случайно забредших татей или монстров. Потому и не находит его, очень старательно не находит, ни фанатики из Ордена Неба, ни Королевская канцелярия, ни изрядно прореженные запланированные владельцы его богатств. Потому и диктует старик свои исследования личному писарю, пусть и давно не живому, думать не думая о далекой столице. Основой для дальнейшего продвижения ритуальной схемы принят 18-й подтип разветвленной гексаграммы Антали, запятая, использованный в дублирующем контуре, точка. Перерисовать схему ритуала из соответствующей папки. Дополнить пометками из предыдущей статьи. Выделить полужирным шрифтом предварительные поправки к основному ритуалу. Казалось, что старик такими темпами протопчет траншею, но он продолжал упрямо мерить кабинет шагами, не отвлекаясь от своих размышлений. Кабинет был весьма примечательным, как минимум из-за своего размера, огромная комната, больше 10 метров в длину и ширину, заставленная полками и столами, на которых в кажущемся беспорядке лежали всевозможные вещи, зловещие и не очень. Смешно, но единственным островком порядка в этом бушующем море творческого хаоса был уголок, отведенный многорукому скелету, ибо тот не забывал за собой убирать, следуя вложенным директивам. Основная нагрузка, запятая, как заявлено в четвертой сноске, запятая, будет положена на вторичный контур, запятая, который нужно создавать с использованием особых реагентов восьмой группы. Точка. Дальше с новой страницы. А, и прикончи этот мусор, Джан. Джан – это такая транслитерация ящеролюдского имени, что переводится как «многорукий змей». Каспиан в свое время посчитал такое наименование весьма поэтичным, пусть у его творения и не было ни единой змеиной черты. Ну, зато с количеством рук никаких нехваток не наблюдалось, как и боевой эффективности. Говоря о том, что его мертвый скриптор однажды уничтожил троих убийц, что проникли в его комнату, он забывал уточнить, что эта троица была оснащена весьма дорогими амулетами и упита уникальными зельями, которые им выдали прямиком из сокровищницы короны. Не упоминал он и о том, что противники Джана имели 38 и 39 уровни, состоя во все той же королевской тайной страже. Поговаривали даже, что после ухода Меченого, считавшегося ранее лучшим клинком королевских душегубов, в религию, именно этой троице пророчили его должность и статус. В общем, его тогда в очередной раз недооценили, но очень уж неконфликтным человеком был Каспиан Барглор, предпочитая ждать и искать компромисс там, где даже более слабые мастера начинали гнуть гонор. Не из-за бесхарактерности, нет, а просто потому, что именно таким образом удавалось протестировать новые разработки и собрать самые лучшие тела пришедших за ним идиотов. После таинственного исчезновения тройки плетей, которые из его столичного особняка не вышли обратно, штурмовать его пришли уже официально, с орденским приказом, подтвержденным королевским эдиктом. Еще раз, да на те же грабли, как поговаривают в общинах сыктыварских полуросликов, а ведь вроде бы не самые глупые люди сидят в верхах. Неужели так сложно было умерить собственную жадность-то? Пришедшие за его головой горлорезы, сигнатуры жизни которых сигнальные чары засекли еще 12 часов тому назад, были в своих классах, оснастки и уровнях куда скромнее. Обычные, если можно так сказать, как бы элитные клинки какой-то из ночных гильдий, судя по манере вскрытия защитных контуров из Карнхельма. Но во имя перста указующего, неужели нельзя понять, что если первый слой обороны вскрывается слишком легко, то это лишь значит, что под ним прячется второй, куда более надежный. Это же почти оскорбительно. Он, Каспиан, даже не траппер, чтобы в ловушках разбираться, но этих полудурков он мог умертвить раз 40, еще до того момента, как они к стенам особняка подойдут. Если бы ему не было лень идти за телами наружу, то так он бы и сделал. Вместо этого пришлось приоткрыть для них дверцу, дав им войти в свой кабинет, а после отдать на растерзание Джану. Все же удачное имечко он тогда выбрал, и плевать на то, что почти никто, кроме него, имен конструктам не дает. Во-первых, так повышается вероятность потери контроля, а во-вторых, это, как бы, не в стиле некромантов. Как будто он не плевал на эти замшелые обычаи с верхушки пирамиды из собственных научных трудов. Скриптор не подвел, быстро превратив своих противников в трупы, 46 уровень. Все же, первый убийца, закрепившийся на потолке, умер от пробития черепа тяжелым золотым пером, запущенным меткой рукой. Второй, ближе всего расположившийся, буквально под стеночкой, получил в лицо выплеснутую чернильницу. Он почему золотые перья писарю своему выдал? А потому что заряженные некросом чернила обычную сталь, даже зачарованную, ржавит быстрее, чем горячий чай плавит сахар. Пришлось зачаровывать золото, пусть и дорого вышло. Зато противник превратился в высушенную мумию быстрее, чем успел протухнуть. Чернила были чудо как концентрированными. Третий, поняв, что раскрыт, сумел отклониться от броска второго пера, выйдя на траекторию удара и метнув пару заряженных умением кинжалов прямиком в лицо даже не сменившего позы мага. Верхняя пуговица старого сюртука обратилась прахом, а перед каждым из кинжалов возник тончайший экран из упомянутого костного праха. Несмотря на ничтожную массу, эти щитки не просто отбили сияющие кровавой краснотой клинки, но еще и собрались обратно в пуговицу, вновь перейдя в ждущий режим. Второго удара убийца уже не совершил, ведь скриптор, успевший поставить на стол содержимое всех своих ладоней, развил предельную для себя скорость, мигом спеленав незваного гостя. Каспиан только и сделал, что требовательно протянул руку вперед, а нежить мигом оторвала голову своей жертве, отбросив тело подальше в угол, чтобы не пачкало кровью ковры. Они и так уже поизносились, нечего им лишнюю чистку переносить. «Так-так-так», — протянул некромант, покрепче хватаясь за шевелюру весьма недурно выглядящей дамочки, которой голова принадлежала. «Что ты мне расскажешь, дорогуша?» Только полные неучи и профаны страдают необходимостью реально слушать ответы анимированного трупа. Для профессионалов его уровня и ранга подобная мишура давно не нужна. Не нужно ни тело целиком, ни полноценное поднятие, наличие хотя бы частички плоти убитого уже хватит для полноценного допроса, причем без всяких слов. Всего лишь чистая воля мага, позволяющая буквально вырвать знания из мертвого тела, очень своеобразная форма ясновидения, с которым у некромантов традиционно хорошие отношения. От жертвенных гаданий на кишках 30-летних девственников, найти таких-то еще морока, ибо товар дорогой и редкий, до видения об оборванных нитях жизни. Многие видящие как раз из плана смерти силой черпают, а не из популярного и менее опасного астрала. Живут, правда, недолго, но и умирают нечасто, просто переходят на новую форму существования. Еще теплая голова убийцы не сказала ему ничего. Но вместе с тем, это молчание было кладезем ответов, раскрыв всю необходимую информацию да еще и с огромным запасом. Да, души как таковой в этом теле уже не было, причем неделю минимум, а мертвая плоть не желала давать ответы, несмотря на все мастерство Барглора. Вероятно от того, что не была в полной мере ни мертвой, ни плотью. И все же ответы он получил, не мог не получить. Быстрое сканирование и анализ тела, и вот он уже знает о том, что, несмотря на средний 20 уровень этой троицы, их характеристики соответствовали, по меньшей мере, 39-му. Ценой усилению были ужасные мутации на физическом и энергетическом уровнях, словно кто-то каким-то образом сплавил мышцы, сосуды и кости воедино, а вместо крови залил какую-то странную и ядовитую дрянь, тоже красную, но во всем остальном являющуюся этаким сжиженным зеркалом. Да и сама энергия в телах погибших была красноречиво узнаваемой, особенно после недавнего визита юной змейки, служащей герцогу Ланарскому личным мастером тишины. Голова попыталась раскрыться, подобно бутону, выпуская в него заложенную ловушку, но превратилась в прах куда быстрее, чем успела полностью напитаться обманчиво мягкой силой грез. Тем временем кровь из тел убитых, не считая полностью иссушенного некросом, начала медленно стекаться к ростовому зеркалу, стоящему в дальнем углу.